723-я ночь. Когда же настала 723-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старуха взяла письмо у Хаятан Нуфус и шла, пока не отдала его юноше, который был у себя в лавке. Читай ответ», — сказала она ему, — «и знай, что, когда царевна прочитала письмо, она разгневалась великим гневом, и я смягчала ее разговорами, пока она не дала тебе ответа». И юноша с радостью взял письмо и прочитал его, и понял его смысл, а, окончив чтение, он заплакал сильным плачем. И сердце старухи заболело, и она воскликнула: «О, дитя мое, да не заставит Аллах плакать твои глаза, и да не опечалит твое сердце. Что может быть мягче, чем ответить на твое письмо, раз ты совершил такие поступки? О, матушка, а какую мне сделать хитрость тоньше этой, раз она присылает мне угрозы убить меня и распять, и запрещает писать ей?» — сказал юноша. «Клянусь Аллахом, я считаю, что смерть лучше, чем жизнь. Но я хочу от твоей милости, чтобы ты взяла этот листок и доставила его царевне». «Пиши». «А на мне лежит ответ», — сказала старуха. «Клянусь Аллахом, я подвергну опасности свою душу, чтобы достигнуть желаемого, даже погибну, чтобы тебя удовлетворить». И юноша поблагодарил старуху и поцеловал ей руки и написал царевне такие стихи: «Вы мне угрожаете убийством за страсть мою. Убитым я отдохну, а смерть суждена мне. Влюбленному смерть приятнее, если продлилась жизнь, и гонят всегда его и вечно ругают. Придите к влюбленному, защиты лишенному. Стремления людей к добру всегда прославляют. А если решитесь вы на дело, так делайте. Я раб ваш, а все рабы в плену пребывают. Как быть мне, коль без тебя терпенья не нахожу? Как сердцу влюбленного при этом быть целым? Владыки, помилуйте в любви к вам болящего, ведь всякий, кто полюбил свободных, оправдал». И затем он свернул письмо и отдал его старухе, и дал ей два кошелька, в которых было 200 динаров, но она отказалась их взять, и юноша стал заклинать ее, и она взяла деньги и сказала: «Я обязательно приведу тебя к желаемому, наперекор носу твоих врагов». И старуха пошла и вошла к Хаятан Нуфус и отдала ей письмо. И царевна спросила: «Что это такое, о нянюшка? Мы оказались в обмене посланиями, а ты ходишь туда и назад. Я боюсь, что наше дело раскроется, и мы будем опозорены». «А как так, о госпожа? И кто может говорить такие слова?» — сказала старуха. И девушка взяла у нее письмо, прочитала его и поняла его смысл. И тогда она ударила рукой об руку и воскликнула: «Поразило нас это бедствие! Мы не знаем, откуда пришел к нам этот юноша!» «О, госпожа!» — сказала старуха. «Ради Аллаха, напиши ему письмо. Но только будь с ним груба в словах и скажи ему: если ты пришлешь письмо после этого, я отрублю тебе голову». «О, нянюшка!» — ответила царевна. «Я знаю, что это таким образом не кончится. И самое подходящее — не писать. И если этот пес не отступится из-за прежних угроз, я отрублю ему голову». «Напиши ему письмо и осведоми его об этом», — сказала старуха. И царевна потребовала чернильницу и бумагу и написала, угрожая ему, такими стихами: «О ты, забывающий превратности злой судьбы, чье сердце влюбленное желает сближения, взгляни, о обманутый, достигнешь ли неба ты, и можешь ли ты достать до месяца светлого? Я сжарю тебя в огне, где пламя всегда горит, и будешь мечтами ты разящими умершвлен. До месяца расстояние, друг мой, предальнее, и станет седой глава отдел здесь стоящихся. Прими же ты мой совет, и страсть позабудь свою. Отдел откажись таких, они не подходят нам». И она свернула письмо и подала его старухе, а сама была в диковинном состоянии из-за этих слов. И старуха взяла письмо и шла, пока не принесла его юноше. И она отдала ему письмо, и Ардышир взял его и прочитал, и опустил голову к земле, чертя по полу пальцем и ничего не говоря. И старуха спросила: «О, дитя мое, почему это ты не обращаешься с речью и не даешь ответа?» «О, матушка», — отвечал Ардышир, — «что я скажу, когда она угрожает и становится лишь более жестокой и неприязненной? Напиши ей в письме, что хочешь, а я буду тебя защищать, и станет твоему сердцу вполне хорошо, и я непременно сведу вас», — сказала старуха. И Ардышир поблагодарил ее за милость и поцеловал ей руки и написал царевне такие стихи: «Аллах, защити сердца к влюбленным немягкие, и любящего сближения с милым ждущего, и веки очей от слез покрытые язвами, когда покрывает их спустившийся ночи мрак. Так сжальтесь и смилуйтесь, и будьте щедры к тому, кого изнурила страсть в разлуке с любимою. Лежит он всю ночь, не зная сна или отдыха, сгорел он, хоть в море слез давно погрузился он. Желаний не пресекай ты сердце, поистине, тоскует в плену оно, трепещет в руках любви. И затем он свернул письмо и отдал его старухе, и дал ей 300 динаров, говоря: «Это тебе на мытье рук». И старуха поблагодарила его и поцеловала ему руки, и отправилась. И она вошла к царевне и отдала ей письмо. И девушка взяла его и прочитала до конца, и отшвырнула прочь, и поднялась на ноги и пошла в башмачках из золота, украшенных жемчугами и драгоценными камнями. И она прошла во дворец к своему отцу, а жила гнева поднялась у нее меж глаз, и никто не отваживался спросить ее, что с ней. И, придя ко дворцу, спросила, где царь ее родитель. И невольницы и наложницы сказали: «О, госпожа, он выехал на охоту и ловлю». И она возвратилась, точно кровожадный лев, и ни с кем не заговорила раньше, чем через 3 часа, когда ее лицо прояснилось и утих гнев. И когда старуха увидела, что прошли охватившие ее огорчение и гнев, она подошла к ней и поцеловала землю меж ее рук и спросила: «О, госпожа, куда направляла ты свои благородные шаги?» «Во дворец моего отца», — ответила царевна, и старуха молвила: «О, госпожа, а разве никто не мог исполнить твоего повеления?» «Я выходила только для того, чтобы осведомить его о том, что случилось у меня с этим псом из купцов, и отдать его во власть моему отцу, чтобы он его схватил, и всех, кто есть на рынке, и распял бы их на лавках, и не позволил бы никому из купцов и чужеземцев оставаться в нашем городе», — отвечала девушка. «Ты ходила к твоему отцу, о госпожа, только по этой причине?» — спросила старуха. И девушка ответила: «Да, но я не нашла его здесь, а увидела, что он отсутствует, и выехал на охоту и ловлю, и ожидаю его возвращения». «Прибегаю к Аллаху, слышащему, знающему», — воскликнула старуха. «О, госпожа, слава Аллаху, ты самая умная из людей, и как ты осведомишь царя об этих вздорных словах, которых никому не подобает разглашать?» «А почему нет?» — спросила царевна, и старуха сказала: «Допусти, что ты нашла бы царя в его дворце, и осведомила бы его об этих речах. Он послал бы за купцами и велел бы их повесить на их лавках, и люди увидели бы их, и все стали бы спрашивать и говорить, почему их повесили. И мы им сказали бы в ответ, они хотели испортить царскую дочь». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.